что ему будет неловко кусать открытое беззащитное тело. Это все равно, что укусить в лицо, а в лицо собаки не кусают. С тех пор каждое утро я брал его на руки. Тяжелый черт. Входил с ним в воду, и мы купались. Я стриг его, расчесывал, научил играться с куском оленьей шкуры, возился с ним. И хоть он был по-прежнему собачьим вожаком, характер его был сломлен. Но победа меня не радовала. Мне не следовало ее добиваться. Ведь пират потерял свое лицо, забыв истину, которую чувствовал инстинктивно. Ласка человека ведет в конце концов к нему в кабалу. Байстрюк и Орлик. Орлик непритязателен, ест все, что дают. Я иду на мелководье, там резвятся щуки. Стреляю из карабина в черную узкую тень. Даже если не попаду, оглушенная щука перевернется вверх животом и утонет. Тут я ее и достану. За 5 выстрелов добыл 5-метровых щук. Несу одну Орлику. Орлик берет рыбу радостно. Физиономия его светится довольством. Поесть он любит, но никогда не ворчит, если его просят поделиться. Орлик черный с белыми пятнами. Одно ухо висит, перекушено в драке, другое стоит. От этого морда у Орлика простодушно-глуповатая. От этого кажется, будто он всегда доволен жизнью, что бы ни случилось. Из кустов выходит Байстрюк, молодой, черный, красивый пес. Байстрюк ложится рядом с Орликом и лапой трогает его рыбу. Орлик откусывает себе еще кусок, а остальное милостиво разрешает отпробовать Байстрюку. Так не бывает. Собака, даже сытая, не отдаст куска. Она не будет есть, но не отдаст другой собаке. А тут Орлик спокойно делится едой. И если бы только раз, а то ведь очень часто. Наверное, они вместе росли щенками. Их кормили всегда вместе. Но это еще ни о чем не говорит. Возьмите любую семью, выросших вместе щенков, и вы увидите, как они будут драться из-за мяса. Байстрюка подложили. Найди, матери Орлика, говорит Егор. Байстрюк моложе, Орлик старше, не намного. Она их вместе воспитала. Вот они и дружат. А с другими не дружат? Нет, с другими не дружат. Когда Байстрюк поет, Орлик прибегает. Что? Егор хохочет. Неси гитару. Егор играть не умеет. Он просто перебирает струны, потом лихо ударяет по ним. Байстрюк срывается с места, подбегает к нам и начинает выть. Воет он по-волчьи, садится, вытягивает голову к небу, закрывает глаза. Иногда вой прерывается каким-то всхлипыванием, горловыми руладами. Это значит, Байстрюк доволен музыкой, и петь ему нравится. Музыкальный талант в Байстрюке воспитали за несколько месяцев в полярной ночи. Еще щенком он приохотился к гитаре и всегда крутился у ног человека, играющего на гитаре или крутящего транзистор. Любила собака музыку, вот и все. Но когда Байстрюк начинал петь, рядом тут же оказывался Орлик. Орлик, видимо, совсем не понимал занятий своего друга. Он глядел на черного гладкого Байстрюка, а в глазах недоумение. Одно ухо висит, второе торчит, выражение лица простодушно глуповатое. За успехи в концерте мы награждаем Байстрюка крупной пеледью. Большой серебряный бок пеледи привлекает внимание собак. Два рыжих пса несутся к Байстрюку. Останется он без концертного гонорара. Орлик стрелой летит наперерез. Пеледь уже в зубах у одного из рыжих псов. Орлик хватает его за шею. Тот визжит, убегает, поджав хвост. Вдвоем с Байстрюком они одолевают второго пса. Тот тоже убегает. Байстрюк зализывает рану на ноге. Орлик берет рыбу, относит ее Байстрюку, а сам лежит рядом и сторожит спокойный ужин своего младшего сводного брата. Вот тебе и Орлик. Я попробовал поднять то ухо, которое у него перекушено и висит беспомощно. Сразу же исчезло простодушно-глуповатое выражение. Вот что значит одна деталь в лице, совсем как у человека. Не такой-то, оказывается, Орлик и простак, и не дурацкий вид у него, а то, что он похож на деревенского подвыпившего парня в треухе. Может, ему так хочется. Прощание. Вершины окрестных далеких сопок уже в снегу. Ждет снега и огненно-рыжая тундра. Нам пора сворачиваться. Экспедиция закончилась. Отмечать окончание работ нечем. До ближайшего магазина несколько дней сплава по реке. Зато закуска обильна. Река все отдала, не скупясь. Тут жареный хариус и соленый конек, печень налима и уха из щира, икра пеледи, вяленый пыжьян, котлеты из щуки, копченый ленок, брюшки, балыки. Чего только не приготовишь из рыбы. Собаки вертятся неподалеку. Трудно покинуть место, где аппетитные запахи сулят сытость. Сегодня балуем собак. То и дело в кусты, где они лежат, летят куски. То и дело подзываются к столу любимчики и уходят назад с добычей. Я ухожу прощаться с собаками, играю с ними, устраиваю шуточную потасовку и борьбу с Орликом и Байстрюком. К ним присоединился Лохмач. Мы катаемся по траве. Собаки охотно играют. Вдруг выскакивает пират. Он рычит. Он готов расшвырять собак и помочь мне. Но я ласково зову его. Он понимает, что это была игра. Машет хвостом и ложится на землю. Я иду к пирату, обнимаю его за шею и рассказываю ему на ухо, что завтра мы уезжаем, что нам жаль расставаться, что все собаки были хорошими. Жаль вот только Глазик не явился на прощальный ужин. Уж не случилось ли с ним чего? Я ухожу в дом —